Глава 6. Бормотание свистуна побудило посмотреть на хронометр. Еще целых 5 минут, спасибо, дорогой. 5 часов пути в гиперпространстве от Барлеес до Мрист подходили к логическому завершению. Корон Хорн терялся в догадках. Какого ситха понадобилось так осторожничать, если их цель все равно была осведомлена о прибытии? Один быстрый скачок и порядок. Данные привезла, естественно, Миркс, которая как раз вернулась из чартерного рейса на Мрист. А поскольку Миркс обладала немалым опытом в своем деле и пользовалась безграничным доверием Антилоса, то кроме кое-какой контрабанды, ну что с ней поделаешь, от старых привычек так трудно избавиться, доставила копии переговоров тамошней диспетчерской. Собственно, мистерис Терек собиралась всего лишь разузнать, что за наглец запустил лапу в кормушку, которую она считала своей. Она наткнулась на корабль, зарегистрированный под именем «Отмщение Дерры-4». Но как только Миркс очутилась на Барлеес, на базе упорно делали вид, что здесь самое место прогулочной яхте с модифицированными двигателями и расширенным трюмом. Она запросила у М3 данные на фрахтовик. А в результате несколько крестокрылов совершали разведку и, кажется, боем. Корон безуспешно пытался думать о задании, но за несколько часов до вылета Ведж собрал эскадрилью и объявил, что с Тайферры получено официальное подтверждение смерти Брора Джаса. Лучший их пилот, Корон по причине смерти Джаса вынужден был великодушно признать этот факт, получил увольнительную, чтобы навестить родных, но до дома не добрался. Обломки его истребителя обнаружили на орбите планеты. Все боялись худшего, но надеялись на лучшее. В эскадрилье Брор Джаз не пользовался особой любовью. Высокомерный, независимый, неуступчивый. Подружиться с ним было так же непросто, как продраться сквозь его невообразимый акцент. Но слушая сообщение, Корон с ужасом понял, что ему больно и грустно. Смерть Брора ударила по нему сильнее, чем по остальным, хотя Корон никогда его не любил. Антилос, не глядя на пилотов, сухо сообщил, что в системе Тайферры был замечен имперский крейсер-тральщик, так что, скорее всего, Джаса вытащили в реальное пространство прямо к ожидающим его появления дишкам, где и уничтожили. Корону показалось подозрительным, что не нашли обломков имперских перехватчиков. «Если бы я оказался на его месте, тьфу-тьфу, не приведи джедай, я бы прихватил с собой пару-тройку колесников». Конечно, Брора могли застать врасплох и взорвать с первого же выстрела. Нет, не может быть. Стоило вспомнить безупречную манеру Джаса летать, как Корон начинал чесаться от зависти. Но, может быть, истребитель был не в порядке, и Джас оказался беспомощен. Несправный истребитель? У Брора Джаса? Хорн, ты мечтатель. Вспомни, Срайи, мы не уйдем с ангара, пока эта трянь не станет работать так, как ей положено. Диверсант или саботажник мог испортить любую из машин, но только не истребитель Брора. Вместо подготовки к полету, Корон засел за компьютер. Выяснилось, что тральщик назывался Черный Аспид, тот самый крейсер, у которого они в свое время отбили Миркс. Совпадение? Хорна передернуло от воспоминания, как он застрял в лишенном энергии истребителе посреди драки. Если бы не капитан Селчу, быть Корону покойником или, что еще хуже, клиентом исправительной колонии. Пока он барахтался в глубинах сети, пришло второе сообщение. На этот раз посланником был М3. Неизвестно каким образом, изобразив на металлической физиономии сочувствие, робот-секретарь скорбно возвестил, что получил данные по Гилу Бастре. Бывший начальник Корона был арестован и умер во время допроса. М3 обнаружил рапорт о его смерти, подписанный Киртоном Лоором. А Гил еще смеялся над ним, говорил, что Лоору в жизни никого не поймать. Значит, ошибся. Корон не питал особой любви к имперскому агенту и не мог избавиться от ощущения, что тот каким-то образом причастен к гибели и Брора Джаса. Корон с силой ударил головой о подголовник кресла. Хорошо еще, что на той голове был надет шлем. «О Лаоре будешь думать потом. Сейчас тебе есть чем заняться». Он сфокусировал взгляд на хронометре. Попытка привести себя в разумное состояние явно имела и побочные эффекты. 10 секунд до возвращения в реальное пространство. Свистун, сейчас начнется запарка, держись!» Стена призрачного света разлетелась на крошечные осколки. Разбойный эскадрон, разорвав ткань реальности, вломился в систему Гатир. Прыжок был рассчитан с лустианской дотошностью и вынес истребители под плоскостью орбиты Мрист. Они обогнули планету с Южного полюса по предложению Паша Кракена. Южный континент Мрист считался настолько геологически нестабильным, что там не рискнули основать ни обсерватории, ни станции связи и наблюдения. Конечно, присутствие 8 крестокрылов в густонаселенной системе не прошло бы незамеченным, но чем меньше данных, тем лучше. Командир попросил не светиться, проныры старались изо всех сил. Да и вероятность того, что отмщение проводит мониторинг переговоров и сенсорных данных, не уменьшилась. По той же причине радиомаячки истребителей были перенастроены. Теперь они сообщали, что установлены на мангрельских курносиках. Если какой-нибудь умник захочет ознакомиться с показаниями станции слежения, то он, конечно, задастся вопросом, почему 8 бандитов, употребляя коррелианский термин, ведут себя как 8 истребителей Инком Т-65, находящихся в отличной форме и состоянии. Но если пронырам повезет, сей странный факт обнаружится только после того, как задание будет выполнено. Крестокрылы прогулялись по самой кромке атмосферы Мрист. Впереди на обшивке отмщения блеснул солнечный свет. «Свистун, а рядом с ним кто болтается?» Астродроид заверещал, затем вывел на дополнительный дисплей ответ. Сосед грузовика оказался рабочей лайбой по имени Гордость Контрума. После секундного размышления Свистун снабдил название цифровым кодом. Хорн тут же вспомнил старые добрые времена в Корбезе, когда держал в голове все шифры. Покопавшись в памяти, он все-таки выудил оттуда необходимые данные. Он уже собирался осчастливить коллег информацией, когда в наушниках раздался голос Паша Кракена. 12-й. На втором корабле плохие ребята. С чего это вы взяли, 4-й? Пискляво осведомилась капитан Нумб. Я родом с Контрума. У нас по традиции запрещено называть гражданские корабли в честь планеты и больших городов, а грузовозы носят имена животных и рек. Корон все-таки не утерпел. 12-й, 4-й прав. Гордость либо забирает груз у отмщения, либо наоборот. Значит, нам прибавилось работы. Крылья в боевой режим. Вот этот приказ Хорн всегда выполнял с большим воодушевлением. С правого борта он видел 4 истребителя второго звена под командованием Паша Кракена, который, сам того не подозревая, стал источником нескончаемых мучений Корона Хорна. Как оперативник Корбеза, вынужденный отставке, Хорн предпочитал не пользоваться термином дезертирства, явно пренебрегая истиной. Корон только приветствовал присутствие еще одного пилота, для которого слова дисциплина, присяга и долг что-то значат. Как коррелианин, он не мог избавиться от подозрений, а еще он каждый раз вздрагивал, когда, вызывая проныру 4, не слышал в ответ высокомерное: «Ты есть соскучился по мне, да?» Сам Корон временно исполнял обязанности ведомого капитана Нумб. Кроме них, в первом звене летели Рисати Йирн и Риси Дларит, проныры 7 и 8 соответственно. Комлинг пискнул: «Отмщение Деры-4 и Гордость Контрума. С вами говорит капитан Арил Нумб, разбойный эскадрон», — вещала Слустианка на широкой волне. «Вы нарушили пространство Новой Республики. Опустите щиты, заглушите двигатели и приготовьтесь сдать свои корабли». А вот Антилас бы на ее месте сначала пальнул по двигателям обоих кораблей, а лишь потом потряс близлежащий эфир отнюдь нелитературным слогом, излагая условия капитуляции. Корон чуть было не сплюнул от досады. Вместо того, чтобы покорно выполнить распоряжение, лайбы споро расстыковались и отвалили в разные стороны. Мол, знать ничего не знаем, ведать не ведаем, чего привязались к честным торговцам, понимаешь? «Эй, проныры!» — встрял Корон, не удержавшись. «Интересно, кончились ли у отмщения дишки?» Насвистел пророк коррелианский. Словно вызванная его репликой из небытия, в пространство между кораблями высыпала целая дюжина тех самых дишек, и колесников, и жмуриков. С последней нашей встречи у них был жуткий недобор пилотов девятый. И они ими где-то разжились, четверка. Сказал бы я где, да среди нас дамы. А вот на это командор Антилос посоветовал бы не трындеть, а выступать лишь по делу и после его разрешения. «А как капитан Нунб?» «Прекратите обмен неуставными репликами», — чирикнула Слустянка. «Второе звено. Ваша цель — отмщение. Первое вас прикроет». «Как прикажете, капитан». Корон заметил, что слишком крепко стискивает в кулаке ручку управления. И вовремя вспомнил, что если замкнуть пушки на парную стрельбу, то энергии будет уходить меньше, а скорострельность, наоборот, заметно возрастет. «Готов следовать за вами, 12-й». Он не успел выговорить и половину фразы, а Салустианка уже пикировала к планете. Теряясь в догадках, Хорн поспешил следом за ней, стараясь держаться сбоку и чуть позади ее правого стабилизатора. Он опомниться не успел, а капитан Нунб уже выписывала мертвую петлю, открыв огонь на подъеме. Первый из колесников взорвался. «Ничего себе!» – ошалело пробормотал Хорн, не успевая за маневрами Салустианки. «Классно стреляете, капитан!» Единственным ответом была быстрая бочка на левую плоскость и переворот. Вспоминая подходящие случаю выражения и стараясь не произносить их вслух, Корон повторил фигуры. А Салустианка уже отправила в небытие следующего имперца. «Теперь ваша очередь, лейтенант», — прочирикал в наушниках ее тонкий голос. «Как прикажете». Корон глянул на сенсоры. Сверху на них валилась двойка перехватчиков. Хорн задрал нос, сделал бочку, выбирая первую цель. Он собирался взять имперца, слабового тарана, но передумал и повторил фокус Орил Нумб с пике и выходом в петлю. К его изумлению, все получилось, хотя и не с первого выстрела, а лишь с четвертого. Лазерные лучи прожгли несколько дыр в левой панели жмурика. Крепления не выдержали, панель сорвало и ударило о кокпит. Перехватчик закрутился волчком. В конце концов, взорвавшиеся один за другим двигатели оборвали мучения пилота. В следующую секунду на Хорна налетел жаждущий мщения ведомый. Пришлось крутиться и отплевываться, как разозленный и голодный Динко. Но в конце концов выстрелы из лазерной пушки пробили округлый фонарь имперской кабины. Панели солнечных батарей оторвало за миг до того, как взрыв двигателей проглотил останки машины. Далеко впереди лейтенант Паш Кракен азартно и успешно лупил в корму отмщение из пушек. Остальные заходили для торпедной атаки. Даже если на грузовозе отменные канониры, им никогда в жизни не суметь сбить сразу все торпеды. Канониры на отмщении оказались плохие. Все торпеды поразили цель. Отмщение начало заваливаться на бок. В левом борту зияла огромная рваная дыра. Оттуда хлестало пламя. Грузовоз потерял ход и беспомощно дрейфовал в космосе. «Девятый, уходи!» Корон уронил машину на правую плоскость, но лазеры противника все-таки подпалили ему корму. Висящая позади Дишка ушла в пике, а мимо промчался один из крестокрылов, подгоняемый перехватчиком. «Не могу стряхнуть этого жмурика!» «12-й восьмому, я уже иду на помощь!» Еще две Дишки проскочили мимо. Вектор атаки был более чем странный. Корон терялся в догадках, пока Свистун не продемонстрировал, что жмурики идут на перехват Проныры 7. Рисати, кажется, увлеклась и не видела, кто к ней подкрадывается. «Ладно, об Ирисе позаботится капитан Нунб, а мы будем спасать блондинку», — решил Корон. «Совсем обнаглели ребятки». «Присмотри за тылами. Они вызывают интерес даже у импов. Тебя вот-вот прихватят». «Спасибо, девятка. Сейчас увидишь, что случается с теми, кто позволяет себе лапать девочек с безспина». С точки зрения стороннего наблюдателя, находящегося с Короном в одной плоскости и координатной сетке, истребитель Хорна попросту сделал стойку на носу. Еще на подлете Корон переключился на протонные торпеды, но прицеливаться не спешил. Многие дишки были оборудованы системами оповещения, а если дать имперцам возможность уклониться от торпеды, они воспользуются ею без зазрения совести. Еще и спасибо скажут за предупредительность. А потом вобьют крестокрылу колпак кабины по самые уши пилота. Пока Хорн занимался дыхательной гимнастикой, вдохнуть, выдохнуть, задержать дыхание, подумать о чем-нибудь приятном, расстояние сократилось до километра. Корон кинул на лицо визир, навел рамку на колесник. Красный свет, короткий бибип свистуна, нажать на гашетку. Протонная торпеда разнесла ди-истребитель. Не совсем так красиво и чисто, как мечталось, но тоже неплохо. Торпеда оторвала колеснику правую плоскость, а пока пилот пытался выровнять машину, взорвалась в непосредственной близости от кокпита. То, что осталось, провалилось в атмосферу Мрист. Корон опять активировал пушки. Не целясь, на правом вираже выстрелил во второй истребитель, промахнулся и довольно значительно сделал вид, что так и было задумано. Дишка круто взяла влево. Корона повело туда же, только через бочку. Имперец продемонстрировал, что тоже умеет крутить бочки, а потом взмыл свечой вверх. Корон наладился было следом, но когда колесник уже завершал петлю, крутанулся направо, подставляя дишке левые плоскости. Первые выстрелы имперца легли широким веером. Потеряв панель солнечной батареи, колесник завертелся в плоском штопоре. Свистун доложил, что противник потерял один из двигателей, но тут вращение дишки начало замедляться. Похоже, пилот догадался отключить оставшийся двигатель или умело им маневрировал. Если он такой умный, то сейчас догадается перераспределить подачу энергии на ионную решетку. В кокпите импа что-то заискрило, корму разворотило взрывом. Кажется, перезапуск прошел не так, как запланировано. Свистун, цели. Астродроид вывел на голографический дисплей изображение гордости Контрума, но Лайба уже никуда не спешила. Висела тихонечко в пространстве и притворялась металлоломом. Корон просмотрел окрестности, и так, и этак очень хотелось знать, нет ли поблизости чужих кораблей. Пусто. Свистун ядовито сообщил, что пилоту следует доверять своему астродроиду, если, конечно, пилот намерен жить с дроидом долго и счастливо, пока смерть не разлучит их. Что-что? Хвить-бип, хвить-бип-бип. Я просто проверял. Свистун зашелся негодующим криком. «Да, конечно, но мне лучше знать», — упорствовал Хорн. Дроид обиделся. Корон, сберегая уши, переключил канал. «Девятый двенадцатому. У меня все чисто. Поняла тебя, девятый. Иду на сближение с отмщением Дерры. Курс 173. Буду на ее орбите в трех щелчках». Четвертый убедит гордость, что им хочется помочь стабилизировать Дерру, пока она не нырнула. «Аварийные службы Мриста готовы принять корабль. Держитесь за мной!» «Как прикажете, двенадцатый!» Корон вдруг улыбнулся. «И знаете что, капитан?» «Что, девятка?» «Здорово вылетать умеете!» «Добро пожаловать в разбойный эскадрон!» «Вы определенно из нашего семейства!» «Спасибо, девятка!» «Всегда хотела обрести дом!» Глава седьмая. При звуке ее голоса по нервам словно пробежал электрический разряд. Киртон Лоор вздрогнул. Он ничего не мог с собой поделать. Он всегда реагировал на ее присутствие, даже если это присутствие ограничивалось голограммой. Кажется, это ее забавляло. Хотелось верить. Лоор опустился на колено перед возвышающимся над ним изображением. «Я к вашим услугам, госпожа». «Мне тоже так казалось». От голоса веяло всеми снегами Хота. Итак, их ледяное величество не в том настроении, когда легко прощаются чужие промахи и ошибки. Лоор быстро перебрал в памяти свои последние прегрешения. Таковых не обнаружил. Значит, тебе сейчас дадут выволочку за чужие грехи. Делай вывод. Ее настроение ни ты, ни твои услуги и заслуги не улучшат. Так что стисни зубы и терпи. «Вы что-нибудь хотите от меня, госпожа?» Между ними было слишком огромное расстояние, но передача отлично сохранила ядовитый тон ее голоса. «Я хочу, чтобы ты сделал все, что в твоих силах». «Непременно, моя госпожа. Твой доклад о некомпетентности оператора Черного Аспида в деле Брора Джаса был весьма подробен. Я хотела, чтобы Джаса доставили мне живым. Я хотела воспользоваться им. Из твоего доклада абсолютно ясно, что майор Вартин знал это, но не предпринял никаких шагов для предотвращения смерти тайферианца. Ты правильно указал, что его слишком настойчивые утверждения о случайном взрыве корабля не более чем притворство». «Благодарю, госпожа. Я не нуждаюсь в том, чтобы ты интерпретировал свои заключения. В недалеком прошлом майора Вартина расстреляли бы без промедления, но сейчас мы не можем разбрасываться кадрами. Я одобряю твое предложение о переводе майора на неумолимый. Либо он получит хороший урок у Трауна, либо умрет». «Да, госпожа». Киртона Лоора дальнейшая судьба майора интересовала слабо. «Я получила еще один запрос от Дерри Кота. На этот раз ему понадобились куаррены?» Лоор задумчиво потер ладонью высокий лоб с острыми залысинами и только потом поднял взгляд на изображение перед собой. Лоору часто говорили, что он напоминает Уилхуфа Таркина в молодости и внешне складом ума. Но сам Лоор был более чем уверен, что покойный Гранд Мофф никому не позволил бы безнаказанно унижать себя, даже Иссаны Иссорт. У Таркина была власть, настоящая, практически такая же, как у самой Иссорт, а у меня одни лишь ошметки того, что удалось наскрести. Так что терпение, мой друг, терпение и прекрати ныть». «Да, госпожа, таково его желание. Его ученые уже закончили предварительные тесты на гоморианцах. Инкубационный период – месяц, смертельный исход в 75 случаях из 100. Слишком долго. Я хочу быстрее». «Это им известно». Лоор сверился с записями. 4 дня во время последнего приступа. Заражение происходит при контакте со слюной и прочими выделениями. По воздуху не передается, Иссорт плотнее сжала губы. Передающийся по воздуху штамм опасен для человека. Неприемлемо. Это я им уже говорил, госпожа. Лоор вновь глянул на Деку. Деррикот считает, что длинный инкубационный период связан с замедленным метаболизмом гоморианцев. Куаррены не слишком хороши, едва ли опыты над ними смогут дать 100% гарантию, но у них обмен веществ быстрее. Тогда дай ему то, чего он хочет. Организуй облаву. В трущобах столько нечеловеческого отребья, что Дерри Коту надолго хватит. Не мне тебя учить. Иссорт потерла переносицу тонкими пальцами. И берите больше. Подсчеты Дерри Кота в ресурсах всегда грешат неточностью. Да, госпожа, привычно поддакнул Лоор. И скажи Дерри Коту, что мне нужен период не больше недели, и что результатов я жду через месяц, не дольше. Я видел доклады. Рядом с центральными системами видели Синжа. Думаете, он придет сюда? Иссаны Иссорт расхохоталась. Лоор решил, что во время тяжелых допросов он слышал более приятные звуки, чем смех снежной королевы. Синж, пока я здесь, он не сунется. Он знает, что я вырву у него сердце и швырну вниз самой высокой башни дворца. Его час настанет лишь в том случае, когда кто-нибудь отберет у меня эту планету. Вот тогда этот трус явится тайком и украдет ее. Нет, он просто пробует на зуб мою оборону и силы повстанцев. Он будет ждать и сравнивать, потом займет выгодную позицию, дожидаясь, когда я вымутаюсь в битве с Альянсом за центр Империи. Для Киртона Лоора было достаточно одного прочтения досье Синжа, чтобы помнить его почти дословно. Все, что там говорилось, не противоречило мнению Иссорт о мятежном военачальнике. Правда, Лоор не стал бы давать собственную оценку столь решительно. Один раз он уже положился на поспешно принятое решение, давно, еще до Снежной Королевы, но результатом было лишь болезненное осознание, что именно в поспешности источник всех неприятностей его жизни. Если это вас порадует, госпожа, можно помешать его планам. Нет, совершенно точно нет. Этот человек, может, и не блещет отвагой, но он компенсирует ее отсутствие мстительностью. Нанеси ему удар, он захочет ответить. Иссорт помолчала. На застывшем лице неожиданно проявилось гневное выражение. Нет, наша цель – Альянс. К тому времени, как они решатся напасть на центр Империи, у нас все должно быть готово. Как пожелаете, госпожа. Надейся на это, Лоор. Если к тому времени Дерри Кот не получит для них достойную игрушку, я предприму некоторые шаги, чтобы никто, имеющий отношение к проекту, не попал в руки повстанцев. Она холодно улыбнулась. На твоем месте я бы сейчас перепугалась до смерти. Глава 8. Ведж украдкой вытер вспотевшие ладони о штаны. Акбар уже поднимался с места. «Благодарю вас, старший советник Мотма», – зажурчал Мон Каламари. «Мой персонал потратил много времени на просмотр записей вчерашнего заседания и анализ имеющихся у вас данных по Корусканту. Мы продолжаем настаивать, что блокада – лучший способ действия с военной точки зрения, но вынуждены признать, что имеется ряд неоспоримых доказательств невозможности осуществления блокады на данный момент. Улыбка Мон Мотмы свидетельствовала о крайней степени признательности и полного понимания проблем адмирала. «Я высоко ценю ваши усилия, мой друг», – сообщила старший советник, обращаясь к ближайшей стене. «Вы нашли другое решение?» «Несколько решений, советник Мотма». Борск Фейлия что-то яростно печатал на персональной деке, цепляясь когтями за клавиши и что-то шипя распушенные усы. «Логичнее было бы обозначить приоритет проблем и начать с главной», – пробурчал он. Мон Каламари отвесил Ботуну язвительно церемонный поклон. «Мы сделали это еще вчера, советник, но поскольку вы были заняты решением всегалактических проблем во время моего выступления, я повторю, основной задачей является снятие планетарных щитов». Большой черный Вуки, который сидел по правую руку принцессы Органы, вопросительно рыкнул. «Да-да», – встрепенулся робот-секретарь. «Сейчас, сейчас, минуточку. Советник Керрит Храр желает знать, нашли ли вы способ убрать щиты». Вуки опять басовито зарычал. Золотистый андроид сплеснул манипуляторами. «Я довольно точно передал ваши слова, советник, но цветистые и могучие возможности вашего уважаемого языка мне не удается корректно отобразить при переводе, советник». «Я понял вопрос». Акбар жестом прервал спорщиков. «В ответ могу сказать, что по сложности наших предполагаемых действий Корускант можно сравнить со второй звездой смерти. По аналогии, разумеется». Борск Фейля хрипло пролаял несколько фраз. Робот-секретарь ошеломленно уставился на него круглыми фоторецепторами. Спустя секунду Антилос понял, что Ботан смеется. «Прекрасная мысль, коллега!» – воскликнул Борск. «Пусть Скайуокер вместе с разбойным эскадроном быстренько слетают на Корускант и уничтожат его одной единственной хорошо наведенной торпедой». Ведж попытался подскочить, но почувствовал на своем плече чью-то руку и резко повернул голову. Генерал Сальм, пресекая в корне возможный межрасовый конфликт, пытался удержать его на месте. Ведж успокоился. «Мне невероятно жаль разочаровывать моего многоуважаемого коллегу Зботавуи, но лично я говорил о том, хорошо продуманный удар должен быть нанесен в различных направлениях». Акбар с явным сочувствием разглядывал Ботана. «На Корусканте у нас есть свои люди, но в основном они внедрены в административные структуры. Агенты снабжают нас ценной информацией, но среди них нет военных. А для выполнения подобных задач мы в первую очередь нуждаемся в военных». Доман Берус наконец оторвалась от своих гладких желто-оранжевых четок. «Вы предлагаете послать на Корускант группу военных специалистов?» – поинтересовалась она. «Когда на море шторм, следует укротить волны», – отозвался Акбар. Доман перевела сосредоточенный взгляд на Мон Мотму. Потом столь же внимательно посмотрела на одного из ее консультантов. «Генерал Кракен», – холодно обратилась она к нему. «Такого рода операции ваша юрисдикция. Вы готовы?» «Советник Берус», – в том же тоне откликнулся рыжеволосый разведчик. «Я ознакомился с планами операции и одобрил один из них. Я готов предоставить адмиралу для выполнения этой задачи своих оперативников. Тем не менее, вынужден признать, что большинству моих агентов не хватает выучки». Ботан, пригладив когтями бакенбарды, изо всех сил попытался взглянуть на Кракена сверху вниз. «Какого рода выучки?» «Среди моих оперативников нет боевых пилотов», — просто сообщил Айрон Кракен и повернулся к Веджу. Антилос почувствовал себя крайне неуютно. Адмирал предложил ввести в игру разбойный эскадрон. Я согласился. Все замолчали. Антилос почувствовал себя главным десертом на этом празднике жизни. Он поерзал в кресле, не зная, куда девать, во-первых, руки, во-вторых, себя самого. «Разбойный эскадрон?» От неожиданности Борск Фейля оставил в покое свои бакенбарды и опять рассмеялся, пытаясь скрыть изумление. Ведж решил, что актер из Ботана, как из Эвока, пилот истребителя. «Разбойный эскадрон?» — хрипло повторил Фейля, «При всем уважении, адмирал, вы одержимы своими аналогиями. Может, проныры и творили чудеса в прошлом, но системы обороны Корусканта им не по зубам. Им и не требуется разгрызать этот орех». Акбар одним глазом посмотрел на Веджа. «Сговорились, гады», — постановил Карелианин. От избытка внимания бледные щеки его порозовели. «Когда воссоздавалась эскадрилья, мы особое внимание уделяли кандидатам», — продолжал Акбар. «Кроме несомненных летных талантов, пилоты должны были обладать широким набором других достоинств, и подобное сочетание делает их уникальными. Только разбойный эскадрон годится для выполнения этой миссии». «И вы думаете точно так же, генерал Кракен?» Боттон не желал успокаиваться. Веджа всерьез обеспокоила сохранность роскошных бакенбардов, так яростно советник их расчесывал. «Интересно, он умывается или вылизывается? Вот будет здорово, если Боттон начнет приводить себя в порядок прямо на заседании». Ведж тряхнул головой, прогоняя навязчивые ассоциации. «В точности, советник Фейлия». Генерал склонил голову. «И вы подвергнете риску жизнь собственного сына, генерал?» «Не вы первый задаете мне подобный вопрос, советник». Тон ответа Кракена подчеркивал бестактность советника, но Боттон, казалось, этого не заметил. Кремовый мех Боттона пошел волнами. Борск в задумчивости покусал коготь, потом уставился на Веджа. «А вы, командор Антилос, вы согласились с заданием?» Слова застряли в горле. Хорошо еще, что Акбар кивнул, подбадривая подчиненного. Получилось, будто Ведж, как образцовый офицер, просто ждал разрешения старшего по званию, а не потерял дар речи с перепугу. «В принципе, да», — Антилос пожал плечами. «А детали операции мы еще обсуждаем». «Считаете, что удача в наземной операции не оставит вас и ваших пилотов?» Ведж опять затянул с ответом, искренне желая приложить свои руки, а возможно и кое-какие инструменты, к бакенбардам советника. «Учитывая параметры задания», — выдал он наконец, — «да». Лея поспешно подняла руку. «Вы не могли бы объясниться, командор Антилос, если не сложно?» «Несложно, советник Органа. Официальная улыбка, которую он сумел изобразить, заняла бы первое место на соревновании по фальшивости. Но, несмотря ни на что, Ведж все-таки был благодарен принцессе, хотя бы на мгновение избавившей его от напористого Боттона. Из-за особенностей застройки Корускант ставит перед захватчиками уникальную задачу. Вспомните ход. Имперцы сначала взорвали наши генераторы поля, а лишь затем уничтожили базу. На Корусканте в первую очередь необходимо будет нанести точечные удары по энергостанциям, коммуникационным центрам и прочим подобным целям. Удивительно единодушное и посему редкое недоумение отразилось на лицах советников. Исключение составили Акбар и Кракен. «Этим мы лишим защитников Корусканта энергии, зрения и слуха», – растолковал правительству Антилос, до наглядности пальцами показав, чего именно следует лишить Корускант в первую очередь. Лея в задумчивости кивнула несколько раз. «Вы сказали, что удар должен быть нанесен по нескольким целям одновременно. И каким образом? Нет, я хотел узнать, при чем тут ваши летные таланты?» «Хороший вопрос. Если бы взять планету, было так же легко, как задать этот вопрос?» «Советник Органа, одно дело определить цели, совсем другое – поразить их». Ведж сам себе удивлялся. Сказалось благотворное влияние Селчу. Больше такого долготерпения и снисхождения набраться было не у кого. Я пилот и могу определить и рассчитать цели. Кроме того, я могу определить, какие огневые точки требуется подавить в первую очередь. Тут Ведж сообразил, что, отвечая на вопросы, даже не подумал подняться, но теперь совершать подобные телодвижения было поздно. Он остался сидеть. К тому же я способен указать, куда и каким образом нам лучше направить свои усилия для более точного и успешного проведения операции. Смахивало на саморекламу, но делать было нечего. От него потребовали ответа «получи-ка имп торпеду». К примеру, удар по энергопроводу предпочтительнее взрыва реактора. Принцесса вопросительно приподняла бровь. «Энергопровод легче починить», — пояснил Антилос, высчитывая, как долго он еще может продержаться. Получалось, что 40 секунд. Результат неутешительный. Борск Фейлия оторвался от созерцания когтей на левой лапе. «Дать взятку служащим, чтобы выключили генераторы, еще легче», — заметил он, переключаясь на когти правой лапы. «Не находите?» «Понятия не имею, сэр. В этом вопросе вы разбираетесь лучше меня». «Понятно». Ботон закончил созерцание когтей и вновь переключился на бакенбарды. «Несмотря на некоторые разногласия, в основном я согласен с моим коллегой Смон Каламари. Если мы хотим получить Корускант, нам нужна информация, и я буду искренне надеяться на минимальность вмешательства разбойного эскадрона и агентов генерала Кракена в нормальную жизнь планеты». Акбар неторопливо моргнул, потом сложил плавники за спиной. Мундир на нем немедленно встопорщился в самых невообразимых местах. «Можно обойтись вообще без вмешательства, но оно может оказаться результативным и даже весьма полезным. Очень-очень полезным», — с подозрительным жаром подхватил Фейлия. «Особенно, если они отвлекут на себя внимание властей. Весьма разумно, вы не находите, господа?» Черный Вуки забурчал себе под нос. Он, похоже, сомневался в искренности Ботана. «Все возможно», — снисходительно кивнул Акбар. Вядж печенкой чувствовал нежелание адмирала поддакивать советнику. Что там такое их высочество, говорило про компромисс. Но, кажется, Ботон не собирался останавливаться на достигнутом. «Я хочу внести небольшой вклад в операцию». «Неужели? И какой именно?» Фейли откнул когтем в клавиатуру Деки, и над голографической пластиной появилось изображение небольшого грязно-рыжего шарика, почти растерявшего свою атмосферу. Вокруг планеты бегал по орбите довольно крупный спутник, и белесые жгуты разреженного воздуха тянулись к нему, словно дым от прогоревших углей. Ветш никогда в жизни не видел этой планеты, но, как оказалось, знал о ней практически все. На карте появились обозначения. «Кессель?» — Ветш покачал головой. «Колония строгого режима, заключенные которой работали на разработках Спайса. После гибели Императора власть на Кесселе поменялась довольно быстро. Теперь там заправляли бывшие обитатели тюрьмы». Они взяли под контроль шахты и фабрики по выработке воздуха, без которых жить на планете было бы невозможно, даже в дыхательной маске. Кессель был жесток к своим жителям. Борск Фейлия поднялся из кресла. «Кроме обычных преступников, сюда ссылались и диссиденты», — объявил он. «После восстания, или лучше сказать путча, общим голосованием на должность управляющего был избран некто Морут Доол. В колонии он был младшим надзирателем, водил дружбу с заключенными и вел с ними кое-какие дела. Имперцев и новых политических заключенных сослали на шахты. Некоторых, правда, отпустили, но лишь после того, как их родственники и обеспеченные друзья заплатили выкуп». В углу бубнил робот-секретарь, переводя речь Ботана для Вуки, хотя особой надобности в том не было. Видимо, дроиду больше нечем было заняться. Внезапно он поднял металлический палец. «Советник Керрит Храр желает знать, какое отношение преступники имеют к Корусканту. Я как раз перехожу к этому пункту». Ботон продемонстрировал зубы в улыбке, которую лично Антилос посчитал оскалом. «На Корусканте действуют остатки организации «Черное солнце». Как многие из вас, я считал, что попытка принца Ксизора захватить власть обречена с самого начала, но Черное Солнце позволило ему в полной мере противостоять Повелителю Тьмы». Вядж хотел возразить. Он хорошо помнил, чем закончилось это противостояние. Орбитальный дворец Фалиена сверзался с небес, чуть было не прихватив с собой часть разбойного эскадрона, на свое несчастье оказавшегося неподалеку. Антилос был уверен, что Дарт Вейдер с несвойственным ему терпением ждал подходящего времени для удара, но Акбар отрицательно покачал головой, и коррелианин промолчал. «Я предлагаю освободить с Кесселя некоторых деятелей Черного Солнца и переправить их на Корускант», — сказал Фейлия. «Они объединят разрозненные группы и обеспечат саботаж и диверсии внутри столицы». Акбар обстоятельно усаживался в свое кресло, ничего не выражающим взглядом, изучая Ботана. «Вы предлагаете отпустить преступников и дать им возможность вновь совершать преступления?» — уточнил Мон Каламари. «Не совсем так», — поправил его Борск. Сместить фокус. Враг нашего врага – наш друг, как говорят на Карелии. Разве не этого принципа придерживалась принцесса Органа, когда заключала договор с хапанами? И определенно именно им вы руководствовались на Бакуре. Командор Антилас может подтвердить правоту моих слов. Ботон на секунду зажмурился. А за то, что мы уберем политических соперников Доола, можно потребовать от него освобождения наших товарищей из шахт. «Мне это предложение не нравится», — внезапно непреклонным голосом заявил Акбар. «Вы хотите выпустить на Корускант воров и убийц, чтобы они растаскивали имперское имущество и убивали имперских чиновников?» Теперь Фейлия не сводил пристального взгляда с Антилоса, хотя обращался по-прежнему к Мон Каламари. «Или вы предпочитаете переложить эти занятия на плечи ваших подчиненных, адмирал? Пусть убивают и умирают. В этом же состоит привилегия военных, верно? Убивать и умирать». Он скрестил на груди лапы. «Или все-таки примете помощь со стороны? Вы уже признали, что разбойному эскадрону будет легче выполнить свою задачу, если на них не станут обращать внимания. Диверсанты-любители в достаточной степени отвлекут имперских оперативников, и тем самым количество пролитой крови во время вторжения резко сократится». «Это каким же, позвольте узнать, образом?» Судя по тому, как удовлетворенно закивали советники, им эта мысль в голову не пришла. Советник Фейля предлагает сражаться с пожаром при помощи огня, помахав в воздухе четками, произнесла Домон Берус. Ведж глянул на соотечественницу и стал подумывать об отказе от коррелианского гражданства. Все равно он там объявлен вне закона, так что трудностей быть не должно. «Мне не нравится аналогия с огнем», — неприязненно сообщил Акбар. «На Мон Каламаре мы говорим, тот, кто резвится в прибое, может утонуть во время отлива». Встала Лея Органа. «Один коррелианин как-то сказал мне, — начала принцесса, — что если злишь вуки, не удивляйся, что тебе откусят голову. Возможно, в будущем мы будем горько сожалеть, что связались с Черным Солнцем, но сейчас никто из нас не представляет в полной мере, как своими силами справиться с армией Корусканта». Ведж не понял ни слова из тирады, но остальные зачарованно закивали головами. Следовать их примеру Антилос не стал, но и с возражениями не выступил. «Истина заключается в том, — вещала тем временем принцесса, — что на данный момент и при данных обстоятельствах доброе расположение по меньшей мере части преступного мира нам не повредит». Первой очнулась Мон Мотма. «Могу лишь добавить, что некоторые из величайших лидеров считались преступниками, мошенниками и контрабандистами, — сказала она. Альянс помог им вернуть себе доброе имя и дал шанс плеваться при каждом упоминании этого факта», — добавил про себя Антилос, припоминая последнюю встречу с тем самым величайшим лидером и бывшим контрабандистом. «А если они лишь исключение, которое подтверждает правило?» Акбар нетерпеливо хлопнул плавником по столешнице. «Мне не нравится операция в общем и целом, но многие из вас видят выгоду там, где я вообще ничего не вижу. Если рейд на Кессель будет одобрен, я желаю быть в курсе мельчайших деталей. Даже такому идиоту, как Зинш, еще не пришло в голову заручиться поддержкой преступников с Кесселя. Не хочу, чтобы мои пилоты оказались в ситуации, когда их могут взять в заложники. Это должна быть военная операция. Я не намерен превращать Кессель во второй Барлеес». Шерсть Фейлия встопорчилась так, что советника стало чуть ли не вдвое больше. Ведж удивился было, но потом вспомнил, что Ботон, проваливший ту операцию, приходится Фейлия дальним родственникам. Если вспомнить потери, то Антилос не испытывал генералу Корифею ни капли жалости. У Барлеес мог лечь весь разбойный эскадрон, если бы не генерал Сальм. Чтобы разобрать глухое ворчание Борска, пришлось напрячь слух. «Я и подавно не желаю повторения тех событий. Вы наш главнокомандующий, Акбар, и у меня нет ни малейшего желания садиться на ваше место. Занимайтесь деталями, но список имен подготовлю я сам и приложу к нему досье по каждому пункту, чтобы вам было легче». «Приятно для разнообразия встретить вас, понимающего собеседника», — прожурчал Мон Каламари. «Искренне надеюсь на ваше сотрудничество, адмирал», — промурлыкал в ответ Ботон. У Антилоса начало сводить скулы от сахарного сиропа, в который превращался разговор. «Мы с вами на одной стороне, и я не меньше вашего хочу, чтобы завоевание Корусканта прошло быстро и с минимальными потерями». Фейлия радушно оскалился. Тепла в его улыбке не набралось бы и на четверть кредитки. Ведж с трудом удерживался, чтобы не высказаться вслух. Хортон Сальм смотрел на Карелианина, яростно округлив глаза и посылая мысленные обещания страшной расправы, если Ведж вздумает раскрыть рот. «Я надеюсь, — продолжал Ботон, — что вы поручите это задание вашим лучшим бойцам. Предполагаю, что если задействовать разбойный эскадрон, само название подразделения поможет установить прочную связь между пилотами и теми, кого они освободят». «Ваши фонетические изыскания и аналогии весьма интересны, советник. Всенепременнейше обдумаю ваше предложение». Ведж все-таки не выдержал. «Сэр», — произнес он по возможности тихо, так, чтобы слышал лишь адмирал, — «я не хочу на Кессель». «Айсан и Иссорт не хочет отдавать Корускант». Акбар вперил в пилота один глаз. «Все мы чего-то не хотим. Давайте надеяться, что Кессель не совсем такая клоака, как мы думаем». Глава 9. В ожидании, пока все рассядутся, Ведж играл клавиатурой голографического проектора. В центре комнаты для инструктажей то появлялось, то гасло изображение Кесселя. Изображение навевало неприятные воспоминания. Наконец, кто-то из пилотов многозначительно кашлянул, выводя Антилоса из глубин задумчивости. «Ладно, парни, займемся делом». В центре комнаты голубоватый вихрь вновь сгустился в звездную систему. Ведж с интересом отметил, что Хорн и Навара Вен, Твилек до Альянса, бывший адвокатом, сели вместе. Час от часу не легче. Разбирая задания с Нунб и Тикхо Целчу, командир предположил, что именно эти двое, Хорн и Вен, составят основную оппозицию. Один активно посылал народ на Кессель, второй столь же активно в суде пытался спасти от ссылки туда. И оба сделают все, чтобы осложнить жизнь одного отдельно взятого командира эскадрильи в одной отдельно взятой ситуации. Ведж передернул плечами. Расслабиться никак не удавалось. «Операция состоит из трех частей», — бодро начал он. «Каждый этап разыгрывается по своему сценарию. Возможно прекращение всей операции после выполнения очередного этапа. Адмирал Акбар предоставил мне право решать, останавливаться или продолжать. Возможно, мне не нравится то, о чем нас просят. А мне не нравится. Но Временное правительство хочет, чтобы это задание было выполнено, так что мы его выполним, но выполним по-своему». Он указал на небольшую луну Кесселя. Очень тянуло помолчать, подумать, вспомнить, но разбойный эскадрон с нетерпением ждал продолжения речи. Имперцы устроили свою базу вот здесь. Предполагается, что база покинута, но возможны сюрпризы, ловушки, мины или автоматическая защита. Наш первый шаг – совершить облет базы, нейтрализовать защиту и уничтожить все то, что в нас оттуда запустят. Затем лейтенант Пейдж и его парни займут плацдарм и будут ждать основные силы Альянса. Конец первого этапа. Всем ясно? Сидящие перед ним пилоты покивали с различной от абсолютного нуля до запредельных высот степенью энтузиазма. Второй этап от первого ничем экзотичным не отличается, если не считать того, что само действие переносится на Кессель. Мы героически зачищаем место высадки для десанта, они высаживаются и так далее. Хорн, Вен и я приземляемся. Все остальные под командованием капитана Нунб прикрывают нас с воздуха. Тикхо сопровождает нас на транспортнике. Его задача переправить нужных людей с Кесселя на спутник. Оттуда их на различных транспортах доставят на Корускант. Или репатриируют на родные планеты. Или в сортировочные лагеря. Быстро добавил Ведж, заметив несколько хмурых взглядов. Только митинга на патриотические темы ему сейчас не доставало. Тем более, что за митингом не заржавеет. Вот это и есть третий этап. Непредвиденные осложнения с этими людьми могут вызвать прерывание операции. Антилос сложил руки на груди. Два основных момента. Во-первых, задание крайне опасное и деликатное. Народ, с которым нам придется иметь дело, опасен сам по себе. Правила поединка просты. Мы даем о себе знать на подходе, а потом используем все дозволенные и недозволенные методы, чтобы облегчить себе жизнь. Второе. Нет худа без добра. Нам выдан список нужных имен, и никто, кроме нас, не знает, кто именно в этом списке. Можем совместить приятное с полезным и выкупить как можно больше хороших людей. Ключевая фигура – Доул. Мы забираем его противников и уменьшаем основное население Кесселя. Доул получит сокращение расходов и усиление контроля и будет считать, что такой план выгоднее ему, чем нам. Корон Хорн поднял руку. Началось. Ведж машинально напрягся. «Командир, а что мы будем делать, если кто-нибудь станет угрожать смертью невинным людям, если мы немедленно не возьмем его с собой? Согласитесь, подобная ситуация вполне реальна. У Луяйни Форш была... есть семья на Кесселе. Приговоренные к ссылке на Кессель готовы на все, чтобы только вырваться оттуда. Насколько мне известно, Доол тоже не прочь покинуть свое теплое кресло». «Да, такое возможно», — согласился Антилос, в очередной раз восхитившись предусмотрительностью адмирала Акбара. Корун пока не сказал ничего такого, чего сам Ведж не высказал Акбару несколькими часами раньше. Теперь у него были готовы убедительные, ну, более или менее, ответы. Он надеялся только, что Хорн не станет вспоминать, что совершил лично он, Антилос, когда тоже захотел убраться подальше от имперской колонии. «Если среди вас нашелся тот, кто счел нужным заглянуть в предоставленные файлы, он наверняка обратил внимание на координаты фабрик по производству воздуха». Ведж сделал паузу. Судя по громкому треску клавиш и тому, как сосредоточенно пилоты уткнулись носами в деке, просмотреть материалы не удосужился никто, и теперь эскадрилья со всем рвением наверстывала упущенное. «В списке стратегических целей», — подсказал пилотам Антилос, — «там же вы сможете отыскать хранилище Спайса. Это личные хранилища. Мурут Доол приберег их для себя на черный день. Кесселем правит жадность. В случае непредвиденных осложнений Доолу придется принимать не самое приятное для него решение». «Точно», — согласился Корн, который первым просмотрел файлы и теперь сидел довольный. «Когда не действует убеждение, насилие дает плоды». «Надеюсь, что так, лейтенант». Наварро Вен отложил деку, уперся локтями о спинку впереди стоящего кресла. Его легку свесились вперед. «Я проглядел список кандидатов», — проговорил Твиллек негромко. «И скажите мне, я ошибаюсь, или большая часть имен действительно принадлежит Ботанам?» «А у вас какие-то проблемы с этим, лейтенант Вен?» «Если это так, я пропал, потому что проблемы со списком кандидатов возникли в первую очередь у меня». «На первый взгляд нет, сэр», — вежливо отозвался Наварро. «Но понимаете, в чем дело? Я не вижу в списке многих, кто был когда-то моим клиентом и кто является на самом деле политическим заключенным». Шестованен Шиэль гортанно рассмеялся и что-то пробурчал сквозь зубы. Наварро бросил на него косой взгляд. «Я не хочу сказать, что кто-то целенаправленно развернул кампанию против меня и моих клиентов», — сказал он. «Просто в белом списке есть имена, которым место в черном, а имен весьма заслуженных и невиновных граждан я здесь не вижу». Ведж улыбнулся, введя эскадрилью в недоумение. Когда адмирал Акбар представлял этот план правительству, он ясно дал понять, что мы вынуждены будем действовать с позиции силы. «Сенатор Фейлия дрался за каждое имя, как...» Антилос щелкнул пальцами, подбирая сравнение. «Как Ботан за власть. Но, как вы понимаете, его там с нами не будет. А с вашей помощью, лейтенант Вен, я надеюсь внести некоторые коррективы в списке обмениваемых. Особенно стоит сделать упор на семейных и несовершеннолетних». Он посмотрел на пилотов. Слышно было, как работают их мозги. Все сидели насупленные и пытались уложить в головах вышесказанное. Только одного распирало. «Есть еще вопросы, на которые я могу ответить до того, как лейтенант Хорн огласит следующий пункт списка недовольств операцией?» Желающих не нашлось. «Чувствуйте себя как дома, лейтенант Хорн!» Кто-то хихикнул. «Похоже, это Дарклайтер». «Это не совсем возражение, сэр, это вопрос». Корон страдальчески сморщился. «А нельзя исключить кое-кого из черного списка? Тут есть такие, кого надо выпустить с Кесселя только в том случае, если мы хотим сбросить его в Мау». Антилос живо вообразил себе, как кое-кого из обитателей Кесселя пинком отправляют в черную дыру неподалеку от системы. пришлось бороться с жизнерадостностью собственного характера. «Есть конкретные кандидатуры?» – поинтересовался он. Корон Хорн был всегда готов. «Зак Катин, также известный как Лоскут», – отбарабанил он. «Мы с отцом взяли его на грабежах, но его обвиняли и в убийстве нескольких человек, в основном его противников в Черном Солнце. Лоскут был доверенным лицом самого Ксизера. Ксизер пытался вскрыть и почистить файлы, чтобы вытащить Тина с Кесселя, только ничего не получилось». Он замолчал. Ведж подумал было, что Хорн закончил, и ошибся. Выражение на лице Корона было кислое. «Корбезу повезло», — сказал Хорн. «Офицер, которого нам навязала Империя, случайно поменял лед в наших досье». Корон помолчал еще, тяжело вздохнул. «Вообще-то Лоор, ну, этот офицер, он потрясающий программист. Я даже не знаю, кто бы мог с ним сравниться». Он опять испустил горестный вздох. «Наверное, это единственное доброе дело на его совести. Если бы не Лоор, Тин давно бы разгуливал на свободе». «Если нам повезет, лейтенант, Тин будет мертв». Корон заулыбался. «Можно сделать так, чтобы нам повезло». «Вы говорите об убийстве, лейтенант Хорн?» — холодно уточнил Антилас. «Даже если этот человек так плох, как вы...» «Стоп, подождите!» Хорн умоляюще поднял ладони. В фокусе взгляда всей эскадрильи он сейчас чувствовал себя неуверенно, хотя всегда любил находиться в центре внимания. «Да, признаюсь, я бы с восторгом станцевал у него на могиле. Я буду счастлив поджарить его, если Тин перегнет палку, но я не предлагаю убийства. Мне пришло в голову, что можно было бы взломать пару-тройку файлов, подчистить их, пусть те, кого нам не слишком хочется брать, числятся мертвыми». Ведж не стал признаваться, с каким искушением ему пришлось бороться и победить. Список, предложенный Фейлия, был больше похож на состав организованной преступной группы или на перечисление кандидатур для публичной смертной казни. Антилас терпеть не мог Империю, но то, как она поступила с верхушкой Черного Солнца, ему очень понравилось. Черное Солнце он представлял в виде раковой опухоли. Империя не сумела вырезать все пораженные клетки, но практически остановила процесс болезни. Искра надежды умерла так же быстро, как разгорелась. «Лейтенант, и, кстати, все остальные тоже. Альянс не собирается нашими руками устраивать на Кесселе благотворительные базары с раздачей всем желающим бесплатного лума. И мы не обсуждаем список наиболее достойных дополнительной кружки. Наша задача – вывести с Кесселя и доставить на Корускант тех, кто сможет самым серьезным образом усложнить жизнь Иссорт и ее подчиненным», – отчеканил Антилас. Слова были противны даже на вкус, а уж звучали вообще хуже некуда. «Мне нужно объяснять, что наибольшее количество беспорядков могут вызвать только самые законченные негодяи, или это и без того ясно?» Ведж помолчал и добавил, не выдержав. «К сожалению». Неожиданно его поддержал Паш Кракен. «Слабую организацию Империя раздавит, не заметив», — сказал он. «А сильная может принять решение о смене союзника», — возразил Корон. «Принц Ксизер без колебаний сместил бы Императора, если бы смог, а Зекка Тин при первой же возможности побежит к Иссорт с информацией». «Так, пора заканчивать балаган». Ведж решительно прекратил разгорающуюся перепалку. «Советник Фейлия лично хочет видеть Тина на Корусканте. Спор окончен». «А почему советник Фейлия не хочет лично видеть список всех негодяев в своем доме?» Запальчиво заявил Хорн, посмотрев на Антилоса, и пошел на попятный. «А можно хотя бы записать его, нет, не Фейлия, а Тина, в список стратегических целей, подлежащих уничтожению?» Кто-то из пилотов рассмеялся. Ведж с трудом не прыснул сам. «Можно. Обоих!» – захохотали остальные. «Спасибо, босс!» – с чувством сказал Корн. «На здоровье! А чтобы вам, Хорн, спалось со спокойной совестью, вы отправитесь вниз вместе со мной, на планету. Если Зека Тин начнет там причинять неприятности, там он и останется вместе со своими проблемами». Ведж обвел взглядом притихших пилотов. «Еще кто-то желает назвать имя персонального врага? Лейтенант Хорн, что-то еще не так?» Корон пожал плечами, но недостаточно убедительно и слишком поспешно, чтобы Ведж ему поверил. «Приказы не обсуждают, сэр», — буркнул он. «Интересно, а на что мы только что убили добрых 2 часа?» «А мне почему-то казалось, что освобождение преступников вызовет лично у вас, лейтенант, бурю протеста», — сказал Ведж в пространство. «А я и не говорю, будто мне это нравится». Народ опять заржал. Антилас демонстративно не смотрел в сторону Хорна. Он и так знал, что тот сидит красный, потный, сердитый и сейчас начнет приводить примеры из жизни Корбеза. «У себя в Корбезе мы часто... Да прекратите вы гоготать, дурни! Я просто хочу сказать...» Хорн вытер шею ладонью. «Я бы охотней скормил этих парней голодному ранкору, но если они помогут нам справиться со Снежной Королевой, пусть живут!» «Ведж, честное слово, я справлюсь. Не отстраняй меня. Я обещаю бороться за справедливость в рамках дозволенного». А что он мог сказать? Что ему самому задание нравится не больше, чем Хорну? «Но приказ есть приказ, а мы есть распоенный эскадрон, да?» Как сказал бы покойный Брор Джаз. «Мы выполним задание». «У вас есть стандартная минута, чтобы придумать еще какой-нибудь вопрос». Ведж уставился на хронометр. На 20-й секунде стало ясно, что вопросов ни у кого не появилось. Антилас отключил голографический проектор. «До вылета 12 стандартных часов. Выспитесь как следует. Но прежде чем нырнете в койку, оставьте М3 список ваших шмоток. Пока мы будем изображать из себя спасателей, наша база вновь переносится на Ноквивзор». «Кто-то испугался ответа от Синжа?» – уточнил Паш. Ведж изобразил невинную и очаровательную улыбку. «Приказ нам спустили прямиком из Временного правительства, предвидение и мудрость которого все имели возможность только что оценить».